страсть к правдивости. Единая заповедь да будет тебе: останься чист. Новая страсть или страсть к справедливости гласит заглавие одной из задуманных в юности книг Ницше. Он так и не написал ее, но, и это нечто большее, он воплотил ее в жизнь. Ибо страстная правдивость, фанатическая, иступленная, возведенная в страдание правдивость, вот творческая эмбриональная клетка роста и превращений Фридриха Ницше. Здесь кроется, крепко вцепившись в мясо, мозг и нервы, тайная стальная пружина, непрестанно напрягающая его потребность мыслить, словно спущенный курок смертельной силой пули, стремящая его ко всем проблемам жизни. Правдивость, справедливость, честность. Несколько неожиданным кажется, что основным жизненным импульсом амаралиста Ницше служит столь обыденный идеал — то, что мирные обыватели, лавочники, торгаши и адвокаты гордо называют своей добродетелью: честность, правдивость до гробовой доски, истовая, истинная добродетель нищих духом, самое посредственное и условное чувство. Но в чувствах интенсивность — это все, содержание безразлично. И демоническим натурам дано самое, казалось бы, огражденное, упрощенные понятия возвращать творческому хаосу, сообщая им безграничное напряжение. Самые безразличные, самые стертые условности зажигаются для них разноцветными огнями экстаза и восторга. Все, к чему прикоснется демон, становится вновь причастно хаосу и его неукротимой силе. Потому и правдивость Ницше не имеет ничего общего с выветрившейся в корректность справедливостью людей порядка. Его любовь к правде — это пламя, демон правды, демон ясности, дикий, алчный, ненасытный, хищный зверь с обостренным чутьем и с неутолимым охотничьим инстинктом. Правдивость Ницше ни одним атомом не соприкасается ни с укращенным, прирученным вполне домашним торгашеским инстинктом осторожности, ни с неуклюжей воловьей правдивостью Михаэля Кольхааса, свойственной мыслителям в шорах, вроде Лютера, который, ничего не видя по сторонам, в бешенстве набрасывается на одну единственную, на свою правду. Как бы ни были порывисты и необузданы вспышки этой страсти у Ницше, все же она слишком нервна и слишком заботливо вскормлена для того, чтобы ограничивать себя. Никогда она не сковывает свой бег раз навсегда определенным направлением, никогда не связывает себя одной определенной проблемой. Сверкающим пламенем устремляется она от проблемы к проблеме, каждую поглощая и пронизывая светом, и ни одной не насыщаясь. Великолепен этот дуализм. Никогда не иссякает у Ницше страсть, никогда не убывает его правдивость. Быть может, никогда не обнаруживал психологический гений такого постоянства, такой силы характера. Поэтому Ницше более чем кому-либо дана в удел ясность мышления. Для кого психология — страсть, тот все свое существо ощущает с таким сладострастием, которое устремляется только к совершенству. Честность, правдивость — эти, как я уже сказал, обывательские добродетели, которые обычно ощущаются вещественно, как необходимый фермент духовной жизни, у Ницше звучит как музыка. Изумительные переплетения, контрапунктические нагнетания в его стремлении к правде — это как бы мастерская фуга интеллекта в бурных нарастаниях, из мужественного анданте, переходящее в великолепное маэстозо, непрестанно обновляющееся в дивной полифонии. Ясность превращается здесь в магию. Этот полуслепой, ощупью передвигающийся человек, подобно сове, проводящей свою жизнь в темноте в области психологии, обладал соколиным зрением, которая в один миг взором хищной птицы уверенно схватывает на бесконечном небосклоне своего мышления самые неуловимые призраки, самые тонкие, самые незаметные нюансы. Ничто не укроется от его познания, ничто не обманет его беспримерную проницательность, словно рентгеновским лучом пронизывает его взор одежду и кожу, шкуру и мясо, и проникает вглубь всякой проблемы. И как нервы его отмечают всякое изменение в атмосферном давлении, так его вскормленный нервами интеллект безошибочно реагирует на каждый нюанс в духовном мире. Психология Ницше проистекает не из алмазной твердости и ясности его рассудка. Она составляет интегральную часть изощренной оценочной способности, свойственной его организму. Он пробует на вкус, вынюхивает и буквально физически чует. «Мой гений в моих ноздрях. Все нечистое, несвежее в человеческом нравственном мире. Предельная чистота во всем». Для него не нравственная догма, а первичное, необходимое условие существования. Я погибаю в нечистых условиях. Неясность, нравственная нечистоплотность действует на него угнетающим и раздражающим образом, так же, как грозовые тучи на его желудок. Телом он реагирует прежде, чем духом. Мне свойственна совершенно сверхъестественная возбудимость инстинкта чистоты. В такой мере, что я физиологически ощущаю, обоняю близость или тайные помыслы внутренности всякой души. Безошибочным чутьем он улавливает запах моралина, церковного ладана, ложного искусства, патриотической фразы, всего, что одурманивает совесть. Он обладает исключительно тонким обонянием, исключительно чуткостью, тлетворным, гнилостным, нездоровым запахом, к запаху духовной нищеты. Ясность, чистота, чистоплотность — такие же необходимые условия существования для его интеллекта, как чистый воздух и ясный ландшафт, я уже говорил об этом, для его тела. Здесь психология действительно становится, как он сам требовал, истолкованием тела, продолжением восприимчивости нервов в области мозга. Все остальные психологи перед его пророческой проницательностью кажутся тупыми и топорными. Даже Стендаль, вооруженный столь же тонкими нервами, не может с ним сравниться. Ему не хватает этого акцента страстности, этой стремительности натиска. Он лениво записывает свои наблюдения, тогда как Ницше всей тяжестью своего существа бросается на каждое познание, будто хищная птица с безграничной высоты на мелкую тварь. Один только Достоевский обладает таким же ясновидением нервов, тоже благодаря чрезмерной напряженности, болезненной, мучительной чувствительности. Но в правдивости даже Достоевский уступает Ницше. Он может быть несправедлив, пристрастен в своем познании, тогда как Ницше даже в экстазе ни на шаг не отступит от справедливости. Поэтому не было, быть может, человека, который бы в такой мере был предназначен природой в психологии духа, который бы в такой мере мог служить выверенным барометром для метеорологии души. Никогда исследование ценностей не располагало более точным, более совершенным прибором. Но для совершенства психологии недостаточно самого тонкого, самого строгого скальпеля, недостаточно самого изощренного инструмента духа. Надо, чтобы и рука психолога была стальной, металлически твердой и гибкой, чтобы она не дрогнула во время операции. Психология не исчерпывается дарованием. Психология прежде всего дело характера, мужества продумывать все, что знаешь. В идеале, осуществленном Ницше, это способность к познанию в сочетании с исконной мужской волей к познанию. Истинный психолог должен не только уметь видеть, но и хотеть видеть. Он не имеет права, уступая сентиментальной снисходительности, робости, страху, закрывать глаза, закрывать мысль на что бы то ни было или усыплять свое внимание осторожностью и сантиментами. Им, призванным ценителем и стражем, для которых бдительность является долгом, не пристала терпимость, робость, добродушие, сострадание, слабости или добродетели обывателя, среднего человека. Они, воители и завоеватели духа, не смеют выпустить из рук истину, настигнутую ими в отважных дозорах. В области познания слепота — не заблуждение, а трусость, добродушие — преступление, ибо тот, кто боится стыда и насилия, воплей обнаженной действительности, уродства наготы, никогда не откроет последние тайны. Всякая правда, которая не достигает предела, всякая правдивость без радикализма лишена нравственной ценности. Оттуда суровость Ницше к тем, кто из косности или трусости мышления нарушает священный долг неустрашимости. Отсюда его неумолимость к Канту, который через потайную дверь ввел в свою систему понятие Бога. Отсюда его ненависть ко всякому зажмуриванию глаз в философии, к дьяволу или демону неясности, который трусливо маскирует или сжигает последнее познание. Нет истин крупного стиля, которые были бы открыты при помощи лести, нет тайны, готовых доверчиво совлечь в себя покровы. Только насилием, силой и неумолимостью можно вырвать у природы ее заветные тайны. Только жестокость позволяет в этике крупного стиля установить ужас и величие безграничных требований. Все сокровенное требует жестких рук, неумолимой непримиримости. Без честности нет познания, без решимости нет честности, нет добросовестности духа. Там, где покидает меня честность, я становлюсь слеп. Там, где я хочу познать, я хочу быть честен, то есть строг, жесток, жесток, неумолим. Этот радикализм, эту жестокость и неумолимость психолог Ницше не получил в дар от судьбы вместе с соколиным зрением. Он заплатил за него ценой всей своей жизни, покоя, сна, уюта. Обладая от природы мягким, добродушным, обходительным, веселым и, безусловно, благожелательным характером, Ницше путем спартанского воспитания воли вырабатывает в себе неприступность и неумолимость по отношению к собственному чувству. Полжизни он провел как бы в огне. Надо глубоко заглянуть в него, чтобы сочувственно пережить всю боль этого духовного процесса. Вместе с этой слабостью, вместе с мягкостью и кротостью Ницше сжигает в себе все человеческое, что связывает его с людьми. Он жертвует дружбой, отношениями, связями, и последний кусок его жизни так жарок, добела накаленный в собственном огне, что всякий, кто пытается к нему прикоснуться, обжигает руки. Подобно тому, как прижигают рану адским камнем, чтобы держать ее в чистоте, так насильственно выжигает Ницше свое чувство, чтобы сохранить его чистым и честным. Безжалостно подвергает он себя пытке докрасна раскаленным железом воли, чтобы достигнуть высшей правдивости. Потому и одиночество его тоже вымученное. Но как истый фанатик он жертвует всем, что любит, даже Рихардом Вагнером, дружбу которого он считает самым священным событием своей жизни. Он обрекает себя на бедность, на отчужденность и презрение, на отшельническую жизнь без проблеска счастья, только для того, чтобы остаться верным истине, чтобы выполнить миссию честности. Как у всякой демонической натуры, страсть, у него страсть к правдивости, постепенно превращается в мономанию и пожирает своим пламенем все достояние его жизни. Как всякая демоническая натура, он в конце концов не видит ничего, кроме своей страсти. Поэтому пора, наконец, раз навсегда оставить школьные вопросы, чего хотел Ницше, что думал Ницше, какой системе, какому мировоззрению он стремился. Ницше ничего не хотел. В нем наслаждается собой непреодолимая страсть к правде. Он не знает никаких «для чего». Ницше не думает ни о том, чтобы исправлять или поучать человечество, ни о том, чтобы успокоить его и себя. Его экстатическое опьянение мышлением — самоцель, самоупоение, вполне своеобразное, индивидуальное и стихийное наслаждение, как всякая демоническая страсть. Это неимоверное напряжение сил никогда не было направлено на создание учения. Он давно преодолел благородное ребячество начинающих, догматизирование или на создание религии. Во мне нет ничего, напоминающего основателя религии. Религии — дело черни. Ницше занимается философией как искусством, и потому как истинный художник он ищет не результата, не холодной законченности, а только стиля, крупного стиля в этике. И вполне как художник он живет и наслаждается всем трепетом внезапных откровений. Может быть, и даже, вероятно, напрасно называют Ницше философом, другом мудрости, Софии. Объятый страстью, не может быть мудр. И ничто не чуждо Ницше более, чем обычная цель философов — достигнуть равновесия чувства, успокоения и разрешения некоего спокойствия, удовлетворенной бурой мудрости, неподвижной точки зрения, разновсегда выработанных убеждений. Он вынашивает и изнашивает убеждения, отказывается от того, что он приобрел, и скорее может быть назван Филолетом, страстным поклонником истины, девственной богини, жестоко искушающей своих жрецов, подобно Артемиде, облекающей тех, кто воспылал к ней страстью, на вечную погоню, только для того, чтобы, оставив их в руках разорванное покрывало, пребывать вечно недостижимой. Истина, правда, как понимает ее Ницше, не застывшая кристаллизованная форма истины, а пламенная воля к достижению правдивости и к пребыванию в правдивости, нерешенное уравнение, а непрестанное демоническое повышение и напряжение жизненного чувства, наполнение жизни в смысле высокой полноты. Ницше стремится не к счастью, а только к правдивости. Он ищет не покоя, как 9/10 из числа философов, а как раб и поклонник демона, превосходной степени возбуждения и движения. Но всякая борьба за недостижимое возвышается до героизма, а всякий героизм неумолимо приводит к своему священному завершению, к гибели. Такое фанатическое стремление к правдивости, такое неумолимое и грозное требование, какое ставил Ницше, должно неизбежно вызвать конфликт с миром, убийственный, самоубийственный конфликт. Природа, сотканная из многих тысяч разнородных элементов, с необходимостью отвергает всякий односторонний радикализм. Вся жизнь в конечном счете зиждется на примирении, на компромиссе. И Гёте, который так мудро повторил в своем существе существо природы, рано понял и воспроизвел этот закон. Для того, чтобы сохранить равновесие, она, как и люди, нуждается в равнодействующих, в компромиссах, в соглашениях, в примирении противоречий. И тот, кто, живя в этом мире, ставит противное природе, абсолютно антропоморфное требование отказаться от поверхностности, от терпимости, примиримости, кто хочет насильственно вырваться из тысячелетиями сотканной сети обстоятельств и условностей, невольно вступает в единоборство с обществом и природой. И чем непримиримее индивид в этом требовании чистоты, тем решительнее ополчается против него действительность. Подобно Гёльдерлину, он хочет притворить в чистую поэзию эту прозаическую жизнь или, подобно Ницше, внести ясность мысли в бесконечную путаницу земных отношений. Все равно это неблагоразумное, хоть и героическое требование означает мятеж против условности и быта, и обрекает отважного борца на непроницаемое одиночество, на величественную, но безнадежную тайну. То, что Ницше называет трагическим умонастроением, эта решимость достигнуть крайних пределов чувства переступает уже за грани духа в область судьбы и порождает трагедию. Всякий, кто хочет навязать жизни единый закон, в этом хаосе страстей утвердить единую страсть, свою страсть, обречен на одиночество и на гибель. Безумный мечтатель, если он действует бессознательно, герой, если, зная об опасности, он искушает ее. Ницше, несмотря на свою страстность, своего стремления, принадлежит к числу тех, кто знает. Он знает о грозящей ему гибели с первого мгновения, со времени первой напечатанной книги, знает, что его мысль вращается вокруг гибельного трагического центра, что он живет гибельной жизнью. Но истинный герой трагедии духа, он любит жизнь только ради этой опасности, которая принесет ему гибель. «Стройте жилище у подошвы Везувия», призывает он философов, чтобы внушить им высшее сознание судьбы, ибо мера опасности, которой живет человек, единственная мера его величия. Только тот, кто все ставит на карту в высокой борьбе за бесконечность, может выиграть бесконечность. Только тот, кто готов пожертвовать жизнью, может тесным земным формам сообщить ценность бесконечности. Да свершится правда, пусть погибнет жизнь. Пусть осуществится правда, хотя бы ценой жизни. Страсть выше человеческого существования, смысл жизни выше самой жизни. С неимоверной мощью экстаза расширяет он эту мысль далеко за пределы своей личной судьбы. Все мы готовы скорее согласиться на гибель человечества, чем на гибель познания. Чем грознее сгущаются тучи его судьбы, чем ближе он чувствует губительную молнию на безгранично поднимающемся горизонте духа, тем отважнее, тем радостнее стремится он навстречу своей судьбе, навстречу последнему конфликту. «Я знаю свой жребий», — говорит он за мгновенье до гибели. «Когда-нибудь с моим именем соединится воспоминание о чем-то неимоверном, о кризисе, какого не бывало на земле, о глубочайшей коллизии совести, о решимости бросить вызов всему, во что верили до тех пор, как в святыню». Но Ницше любит последнюю пропасть, и все его существо радостным трепетом встречает эту смертельную решимость. Какую меру истины может вынести человек? Вот вопрос всей жизни неустрашимого мыслителя. Но для того, чтобы до конца познать эту меру способности познавания, он должен, переступив границу безопасности, достигнуть высоты, где оно уже невыносимо, где последнее познание уже смертельно, где свет слишком близок и ослепляет взор. И эти последние ступени восхождения — самые мощные и незабываемые эпизоды в трагедии его судьбы. Никогда не достигал его дух такой ясности, его душа такой страстности, никогда не была его речь в такой мере музыкой и радостным гимном, как в тот миг, когда он, сознавая и ликуя, с вершины своей жизни падал в бездну уничтожения.